Ко мне приходят видения, чаще во сне, но иногда и среди дня. Я не всегда понимаю их значение, пока не происходят конкретные события, и тогда я точно знаю, чего ожидать дальше. На ее лбу пролегли глубокие морщинки, когда она пыталась выразить словами то, что пока не могла полностью осмыслить. «Ты знаешь, кто ты?» — почти шепотом спросила Фейт. Марлоу повернулась к ней и беспомощно покачала головой. Страх в ее глазах разбил Фейт сердце. У нее был ответ на самый животрепещущий вопрос девушки. Ариэлис поведала ей, и она радовалась возможности избавить подругу от самого ужасающего чувства — незнания самой себя. Фейт слишком хорошо знала это состояние растерянности и страха. Она нашла утешение и поддержку в лице Фейри, в Нике. Она взяла подругу за руку, и Марлоу слегка расслабилась и даже слабо улыбнулась. «Твои знания гораздо обширнее прочитанных книг». Фейт тихо рассмеялась с благоговением, глядя на Марлоу. «У тебя есть дар, и я не могу поверить, что говорю такое, но Ариэлис сказала мне». Фейт сделала глубокий вдох, и подруга крепче сжала ее руку и шире распахнула глаза. «Она сказала мне, что ты оракул, Марлоу. И как бы безумно это ни звучало, я вовсе не удивлена, если речь идет о тебе». Девушка молчала от потрясения и, приоткрыв рот, отвела взгляд, обдумывая откровение. Она не выглядела испуганной или взволнованной. Скорее, довольной. Фейт почти видела, как работает ее мозг, когда Марлоу собирала воедино отдельные факты, чтобы объяснить свои видения. И могла только представить, как сильно должно быть расстраивается подруга, видя и зная так много, но не имея возможности разобраться во всем. Наконец девушка глубоко вздохнула и выпрямилась. Ее лицо, на котором теперь читалось облегчение, просветлело от осознания своего дара, цели, которую она теперь видела перед собой. «Думаю, в душе я всегда знала, что отличаюсь от остальных. Просто не хотела в это верить. Я читала много, очень много мифов, легенд, историй, но никогда бы не подумала, что они могут иметь отношение ко мне. Я просто... «Просто необыкновенная», — закончила за нее Фейт, сияя от восхищения. Марлоу робко улыбнулась, но тут же грустно нахмурилась. «Я не была до конца честна с тобой, Фейт. Я знала о Рескилиасе, что он такое на самом деле, с того момента, как перевела его имя — Зеркало. И я точно знала, где он». Я вставила его в твой меч, хотя в то время еще не знала о его предназначении. Я не знала о тебе. Марлоу перебирала складки туники, все еще не в силах посмотреть ей в глаза, пока говорила. Фейт молчала, впитывая каждое слово. А потом, на следующий день после твоего визита, видения участились, но оставались загадками. Марлоу кивнула на Лумарии, лежащей на ступеньке ниже. «Я наложила знаки трех духов на меч еще до того, как узнала, что им будешь владеть ты. И когда мы встретились...» «Не могу объяснить это, Фейт, но я знала, что тебе крайне важно узнать о духах. Необходимо поверить». «Почему ты мне не рассказала?» Она не смогла скрыть боль в голосе, когда тот слегка дрогнул. В синих, как океан, глазах Марлоу мелькнуло страдание. «Я должна была только направлять тебя. И, как уже говорила, всему свое время. На карту поставлено гораздо больше судеб, помимо наших. Я могу лишь разгадывать видение и предлагать верное направление. Прости, что лгала тебе, что скрыла от тебя все, что знала. Но, надеюсь, ты сможешь простить... и снова довериться мне. Марлоу напряглась от ее прикосновения, готовясь к возможному отказу. Фейт сжала руку подруги в знак ободрения и утешения, но не смогла вымолвить ни слова и подтвердить, что ничто не сможет заставить ее отвернуться от нее. Что-то прожигало дыру в ее груди, и для начала нужно было разобраться с этим. «Ты знаешь о моих способностях?» — закончила Марлоу, и Фейт в шоке уставилась на нее широко раскрытыми глазами. Прежде чем она смогла что-нибудь сказать, девушка продолжила. «Я узнала не сразу. Вообще-то, совсем недавно. Однажды я почувствовала необходимость прочитать древний текст о пророчествах и мифических способностях. Он был увлекательным, но я не придала ему особого значения. А спустя несколько дней ты появилась в кузнице и спросила о том, что я никак не могла выбросить из головы, о высших способностях ночных странников. Вот тогда-то я все поняла. Однажды я читала историю о наследниках Марвелос. Детях с глазами цвета золота. Людях с уникальным даром. Контроль разума в бессознательном и сознательном состоянии. В глазах Марлоу блеснуло подозрение, и Фейт нервно заерзала. «Клянусь духами, Фейт. Сначала я даже не могла в это поверить, и мне до сих пор трудно осмыслить это. Ты — настоящее чудо!» Она густо покраснела и отвела глаза. «Не я одна. Я знала, что ты любишь книги и все необычное, Марлоу. Но ты превзошла все ожидания и оказалась оракулом. Это немного слишком, не считаешь?» Марлоу рассмеялась искренним кротким смехом, который рассеял висевшее в воздухе напряжение, грозившее задушить Фейт, если они останутся такими же мрачными. Она обрадовалась при виде широкой улыбки на лице девушки и поняла, что слова не нужны. Их души слились воедино. Теперь Фейт видела это яснее, чем когда-либо. Они обе бросили вызов мирозданию. И ей стало легче от того, что Марлоу уже знает о ее способностях. Теперь она не чувствовала себя такой уж причудой природы. Она найдет способ рассказать Джейкону, рассказать о них обеих. После всего, через что он прошел, чем пожертвовал ради них, он заслуживал знать. Всего один вопрос не давал ей покоя, причиняя почти физическую боль. Она не знала, сможет ли выдержать правду и хочет ли вообще ее знать. Но лишь Марлоу с ее даром, помимо Ариэлис, могла знать ответ. Когда воцарилась тишина, она не выдержала и выпалила. «Ты знаешь, кто мой отец?» Марлоу бросила на нее мрачный взгляд. Кровь пульсировала в ушах, словно пытаясь помешать услышать ответ, когда подруга покачала головой. У Фейт что-то оборвалось внутри. Она не была уверена, что стало более сокрушительным — разочарование или облегчение. Часть нее желала знать о своей истинной родословной, о наследии Фейри. Но гораздо большая часть, как она поняла, хотела и дальше оставаться в блаженном неведении. Марлоу заговорила. «Не знаю, кто он, но верю, что тебе еще не пришло время узнать о нем. Ты должна доверять порядку вещей. Будь проклят этот порядок!» Внезапно она почувствовала злость от того, что от нее, возможно, вообще ничего не зависит. Внутри все сжималось от ощущения, что она просто пешка в своей собственной жизни. Она может быть наследницей Марвелос, что бы это ни значило, но также чувствовала связь с другим бесплотным существом — с Ариэлис. В отчаянии она намертво связала себя с этим лесом, чтобы заполучить юкалайтов и спасти друга. Это была ловушка, и теперь она чувствовала себя так, словно два всемогущих существа тянут ее в разные стороны. «Мне нужно попасть в замок», — мрачно сказала Фейт. Марлоу нахмурилась. Она решительно вздернула подбородок и оглядела оживленный сверкающий лес. Несмотря на всю его красоту, она собиралась освободить душу из этой тюрьмы. «Я заключила сделку, чтобы добыть юкалайтов и спасти Джейкона. И теперь должна вернуть руину Ариэлис в ее храм, а она в замке». Фейт рискнула посмотреть на подругу, хотя та, казалось, вовсе не удивилась столь безрассудному поручению. Фейт перестала хмуриться и подняла брови, осознав. «Но ты уже и так знаешь. Я права?» Марлоу робко улыбнулась. «Я знала, что судьба приведет тебя в королевский дом. Только и всего», — призналась она. Фейт усмехнулась. «Подруга всегда будет на шаг впереди их всех, решая проблемы, которые еще не возникли». «Есть один знакомый, достаточно хитрый и знающий все лазейки, который, так уж случилось, работает на знатную семью, имеющую сомнительные связи с Фейри за стеной». Догадка осенила ее, и Фейт медленно отвернулась, неохотно пробормотав. «Феррис Арчер». «Моя девушка кто? А лучшая подруга? Боги всемогущие!» Вероятно, было не лучшей идеей рассказать все Джейкону до полного выздоровления. Сидя за столом напротив двух девушек, он был даже бледнее, чем когда находился при смерти. Но он настаивал, и они больше не хотели откладывать неизбежное. Фейт так нервничала, что больно вцепилась в бедра, переживая о реакции Джейкона на ее способности. А потом и на Марлоу. Двойная доза потрясений сделала его лицо непроницаемым. И Фейт чувствовала себя так, словно стояла на краю обрыва, пока ждала подтверждения, что его мнение о ней не изменилось, что он не стал ненавидеть ее за укрывание правды и не боится той, кем она стала. Было эгоистично думать только о себе, пока длилось это тягостное молчание. Но дар предвидения Марлоу был гораздо менее смертоносным, чем ее собственный. «Значит, все это время ты правда не осознавала, кем являешься на самом деле?» — наконец спросил Джейкон, глядя прямо ей в глаза. Фейт предположила, что по сравнению с даром Марлоу, ему намного труднее поверить в то, что девушка, с которой он прожил 10 лет, обладает столь опасными способностями. Она могла лишь представить его потрясение. Но он задавал вопросы, а не выказывал к ней отвращения или ужаса, что уже было большим облегчением. Она смущенно покачала головой. «Можешь представить мою реакцию, когда Ник все объяснил? Это не имело смысла, но в то же время походило на правду». Джейкон заерзал с недовольным выражением лица, и она точно знала причину, прежде чем он заговорил. «Получается, ты и тот стражник Фейри?» Он настороженно умолк. Фейт вздохнула. «Его зовут Ник. И я не хотела, чтобы между нами что-то произошло. Но это случилось». Она с мольбой посмотрела на него. «Я не жду, что он тебе понравится, но это мой выбор». Его лицо смягчилось, и он кивнул. «Главное, чтобы ты была счастлива, Фейт. Но он должен знать, Фейри или нет, я надеру ему задницу, если он тебя обидит». Фейт подавила смешок от нелепого образа в голове, как Джейкон и Ник выясняют отношения на поле для спарринга. Она не сомневалась в победе Ника, но с мужеством и решимостью Джейкона это, по крайней мере, было бы достойным зрелищем. «Ты когда-нибудь, ну, читала мои мысли?» — поморщившись, спросил он. Фейт стала грустной. «Однажды», — призналась она, вспоминая день, когда вторглась в их разумы. «Когда я поздно вернулась домой пару недель назад, ты назвал меня эгоисткой, Джейк. Я только хотела узнать, правда ли ты так думаешь, поэтому заглянула в ваши мысли, только поверхностные». Его лицо стало печальным. «Но с тех пор больше никогда. И обещаю, что никогда не сделаю этого снова без вашего разрешения», — твердо сказала она. Друзья с благодарностью посмотрели на нее и кивнули, хотя она чувствовала, что не заслужила их доверия. «Значит, ты полностью себя контролируешь? Не бродишь по разумам и не слышишь случайные мысли?» — продолжал расспрашивать Джейкон. «Я могу их услышать, если они проецируются достаточно громко, когда человек не осознает, насколько громкие у него мысли. Но в основном мне приходится как бы протягивать руку». Она поморщилась от такого объяснения. Фейт продолжила рассказывать о ментальных барьерах, как заставила Ника научить ее защищать свой разум от самой себя, но в основном от других ночных странников. Она изо всех сил старалась описать свои способности понятными словами и вынуждена была признать, что многое ей самой еще предстоит выяснить. Когда они погрузились в молчание, Фейт поднялась на ноги. «Мне нужно кое-что сделать», — сказала она, направляясь за плащом. «Мы пойдем с тобой», — тут же отозвался Джейкон. Он хотел встать, но поморщился, схватившись за живот. Фейт бросила на него укоризненный взгляд. «Это вряд ли». А потом посмотрела на Марлу и ободряюще улыбнулась. «Думаю, вам двоим нужно о многом поговорить». Девушка кивнула в знак признательности за возможность рассказать, что знала о своем даре Оракула. Она посмотрела на Джейкона, и его лицо также смягчилось от мысли, что им нужно побыть только вдвоем. «Куда ты идешь?» — обеспокоенно спросил он. Он имел полное право волноваться, поскольку травма от нападения головорезов все еще была свежа. Ник заверил ее, что позаботится о них, но у нее не хватило духу спросить, что он имел в виду. Она так и сказала Джейкону, но если бы все обстояло наоборот, она сама сошла бы с ума от беспокойства. «Я не ввяжусь в новые неприятности, поэтому собираюсь сказать Феррису, что с меня хватит». Глава 39. Подойдя к большому белому дому, Фейт уверенно постучала и сделала шаг назад. К ее облегчению в проеме показалась рыжая копна волос, и Феррис улыбнулся ей. «Готова к грандиозному бою в конце недели?» — вместо приветствия спросил он. Она не разделяла его мрачного восторга. «Я вне игры, Феррис». Его лицо тут же стало серьезным. Он вышел и закрыл за собой дверь. «Что значит вне игры?» — прошипел он. Она не удивилась, когда его тон изменился. «Именно то и значит». Она уже собиралась уйти, но он схватил ее за локоть, и Фейт резко развернулась, чтобы огрызнуться на него. «Ты не можешь отступить, только не сейчас», — сказал он с тревогой в голосе, и она насторожилась. За все годы их знакомства она никогда не видела, чтобы он чего-то боялся. Но прямо сейчас в его глазах застыл неподдельный ужас. «Что ты натворил, Феррис?» Спокойно спросила она, хотя сердце забилось быстрее. Он отпустил ее руку, чтобы пригладить взъерошенные волосы, и начал быстро расхаживать из стороны в сторону. «Я сделал лишь то, о чем мы договаривались», — выпалил он, защищаясь. «Но Фейри, он ждет тебя, и если ты не явишься, полетит моя голова», — процедил он сквозь зубы.